По тебе. А кто сейчас с тобой разговаривал-то? Не знаю, откуда я знаю. Мария? Да прям. Машка. Сурал Машка, да? Да никакие бабки. Не, Маша, у нас Машенька иногда звонит тебе. Ты же замечала, что Маша любит звонить. Тот раз, мы знаешь, что тот раз это, ты уж нас извини, она трахается, и телефон мы не успели положить, и ты все слышала, как она трахалась, получается. А? Да тот раз такой казус, прям неудобно. Это самое, она трахается там со мной и... Это меня не касается, нет, мне не докладывать. Мы трубку забыли положить, и ты, по-моему, сейчас... Я к ней никакого отношения, трахается она, не трахается, нахуя мне это нужно слушать? Да мы трубку забыли положить, случайно просто. А ты, по-моему, слушала все. Ничего я не слушала. Ты кричала, тут хуй, нет, тебя ебать некому, мы слышали. Помнишь такое? Валька... Чего тебе? Грязная старушонка. Слушала секс наш, значит, подслушиваешь за нами, да? Наушничай. Да нужны вы мне, хоть уебитесь, мне-то какое дело? Зуб недавно приходил к тебе, помнишь? Что у меня, убывает, что ли, чего? Помнишь зуб? От вашей ебли. Ну почему, у нас дети прибавляются. Ну а мне какое дело? Одного ребенка, правда, пустили мы. Это ребенка в детдом же сдали, знаешь, одного ребенка? Первый раз слышу. Ну, девочек нету, ты раньше была девочек, а сейчас нет у нас, заметила? Да что я, как я могу ходить и наблюдать за вами? Ну, ты говорила, задушили ребенка, утопили, помню? Говорила, да, была коляска и не стала. Ну, в детдом ее отдали. Угу. Шучу, господи, бабки отдали. При живых родителей в детдом не берут. Мы бабки отдали. Это другое дело. Видишь, и заврался. То бабки, то детдом. Да я над тобой смеюсь, а ты ведешься. Ты разве не понимаешь? Но дело в том, что... Валь, а то скоро выборы мэра будут. За кого голосовать-то? Да мне абсолютно безразлично. Ну как ты, аполитично рассуждаешь? Абсолютно. Кто там наверху, мне все равно. Я их все равно не знаю. Кто из них хороший, кто плохой. Собянин там будет. За него будут голосовать-то? Алексей Навальный, знаешь такого? Слышала. Он против Путина, борец с коррупцией. Угу. А ты за Путина вроде бы, да? Да вроде за Путина голосовала когда-то. А теперь уж с женой развелся, уж теперь стыдно за него голосовать. Да, и это, говорят, она беременна, двойня у нее в пузе торчит. У кого? У Кабаевой. А, у Кабаевой, да, это я слышал, да. Двойня у нее. Двойня у нее, я тебе рассказывал, да. Да, да. А это мальчик и мальчик, в каком-то, в комедии. Два мальчика, да? Два мальчика, вот, два путяшка. Ну, он, небось, обрадовался, что мальчики. Путя. Слушай, Путин и Путяев, смотри, какое совпадение, прям похоже. Да. Путяев. О, Валя, да ты могла бы быть женой президента. Так мне жалко Людмилу Путину жалко. И Валентину Путяеву тоже не было жалко, что он от тебя бледанул там. Да это его дело, раз влюбился, ничего не сделаешь. Валентина Анусова стала... Вернее, Путяевой ты и не была никогда, да? Да никогда я с ним не расписана была. Ну это блядство, конечно, без росписи, ты же плохо. Да, 16 лет с одним и том же, это уже не блядство. Да? А это... А ты Анусова так и была? Девичья фамилия Анусова? Девичья. А ты же еще замужем была вроде разочек. Была и развелась. Ну а фамилию-то не меняла, что ли? Свою оставила. Эх ты, это после Путяева уже. Да, Путяева. И дочки, ни сыночка у тебя, ни дочки, жизнь прожила ты, холостячка. Какие сыночки, блядь, коляску на мостовой, что ли, ставить? Сама под столом, блядь, спала. Под столом? А что, в тесноте? 14 метров, 6 человек! Куда ж седьмого рожать? А, то есть ты бездетная? Конечно! Нахуя они мне нужны нищие, блядь? Нищету платить! Ага. Платить! А нам врешь, дочку у тебя, сын у тебя пьяный, Это ты нам врала все это время. Все. Дочка была, растила чужих. Это не дочка, это племянница. Приемных, нет, не племянниц. А где? А у Пучаева-то дети были, они мои были, я за ними ухаживала. А, они сейчас за тобой ухаживают? Да прям. Забыли? Все поженились, уже дедами стали, а ты все будешь перебирать. Забыли все, бабку-то как за ними Валентина Петровночка ухаживала. А Пучаев-то, у него сын-то поэт. Этот песен, ну как? Да. Поэт, поэмы пишет, стихотворение. Да, журналист он. Да, и он что? Он по его стопе пошел. Да, и что же он к тебе хоть на чаек бы заехал, хоть сыркуб тебе привез бы? Да, он умер давно, Пучаев, в земле лежит. Сын его, я говорю. А, сын, знает он меня много. Так ты же за ним ухаживала в детстве, он тебя должен добром отплачивать? Да это мимоходом не считается. Все считается, ты сидишь в четырех стенах, картошку только варишь. И никто к тебе не приезжает даже. Не только картошку, еще и кашу варю. Да? Молочную? Молочную, да. Какую? Это, геркулесовую? Да. Аля, а ты сегодня выходила кошек покормить? По-моему, ты сегодня выходила. Выходила. Да, я видел. Ты... Одна кошка у меня окатилась. Такие котятки были, она их, они мордочку высунули из форточки. Да? Из подвальной. Она их зовет, а он прыгнуть боится. О. А сейчас пошла, никого не нашла. Как в воду канули. А ты не боишься так поздно выходить-то? Да я только сейчас пришла, чего же это поздно-то? Ты после 6 никогда не выходила. Это... Чего? После 6 же не выходишь. Я говорю, сейчас только пришла от них, от кошек. Да? Но бандиты могли за тобой увязаться. 8:00 вечера? Да. Что несешь-то? Зуб-то... Кругом народ по ногам друг к другу ходит. Что ты несешь? А утром... Кто это будет? А утром ты во сколько выходила примерно? Когда как? И на часы никогда не смотрю. Ну там в 9, в 10 когда? Я говорю, я всегда или днем, или вечером кормлю. А, ну не утром, нет? А то... Нет. А... Но утром я сплю. До скольки ж ты спишь-то? До 11? До 12. Ни хрена себе такая сонная тетеря. Бабки должны рано... Да, зато по ночам читаю. Чего ты читаешь? Зрение-то, наверное, плохое. Что поделаешь? Не могу без чтения. Да? А звонки все тр-тр-тр-тр по ночам, да? Тр-тр. Да? Иногда звонят. Не забывают. Да, помнят. Это Машка картавая звонит. Хуй картавый. Где календарь наш? А? Где наш календарик-то? Не сопи. Говори. Не знаю где. Где календарь? Мы старались типографить. Помой на ведре где? Я тебе устрою помой на ведро. К нам приезжает брат из Амурска. А? К нам брат приезжает на лето из Амурской области. Ну, а мне-то что? Не, а у тебя квартира, кухня. Сдай нам ее на месяц. Я тебя... Да я еще не ебнулась. Я тебя золочу, старуха. Я не ебнулась. А ты это золото, на это золото сходи и купи ему, кто приедет-то. Что купить-то у тебя рядом? Куда пойду покупать? Не мне золото дай, а ему купи на это золото. Нет, я тебе подброшу, он поживет ты в комнате, а он на кухне, ничего страшного, он не агрессивный. Ему 68 лет. А где же он будет, на холодильнике спать? На раскладушке. У нас... У меня сроду не бывает раскладушек. Мы тебе принесем раскладушку, 10 тысяч в месяц будешь получать за него. Разве плохо? Чего ж ты ерепенишься? Ты бы уже давно бы озолотилась. Даже 50 не нужно, чтобы я в одной с чужим мужиком, с прохожим, жила в одной комнате. Ты что, охуел? Ну он будет в трусах спать, он же не голый. Чего? Он в портках будет. Чего? Ну в случае, что он тебя там повозбуждается, ну дело-то мужское. А мне нахуя возбуждения в таком возрасте не нужны? А ты молодость почувствуешь вторую, Валентинка. Не нужно мне прочувствовать, ничего мне не нужно. А то что? Ваши услуги ебучие мне не нужны. Так, нотариус завтра придет, тогда оформлять уже будем окончательно, если сейчас так не хочешь. Да что ты? Нотариус приедет. Твой нотариус кислоту в морду получит. А зуба, блядь, подошлем еще разочек. О, кислоту в рожу получит твой нотариус. Я тебе устрою сладкую жизнь. Кошек она. Кислоту, да. Сейчас мы тебе за кошек и выселим. Под нашими окнами повадилась. Ты чем бутитизмом занимаешься, аферист ебаный? Иди работай, сука, падла. Я буду у тебя работать, квартиры вымогать.